Часть четвертая, глава четвертая. Поторгуем. «Опять ему пишешь?» Мик подошел к освещенному ночником верстаку, за которым устроилась Нари, и девушка, вздрогнув, резко выключила облако голографического экрана, мягко светившееся над броскомом. «И что?» «Да ничего. Твое дело, конечно, но... Ты же понимаешь, что это ненормально, Нари?» «Что именно?» «Все это! Не отгораживайся от меня, подруга! Мы уже 2 года друг друга знаем. Пропасть времени по здешним меркам, разве нет?» «Поговори со мной, пожалуйста!» «Мик, что ты хочешь от меня услышать?» «Услышать? Я хочу поговорить. Ты понимаешь, что делаешь?» Мы жили тихо, спокойно, работали, с голоду не помирали. И вдруг появляется какой-то мутный тип, влезает в нашу жизнь и дела, начинает таскать сюда еду, одежду, как будто мы нищие. И не прошло и месяца, а ты уже готова скакать вокруг этого парня на задних лапках, словно прирученная барка. Так вот, что тебе покоя не дает, да? Что Ким оказался лучше? Спас Тину, исправив твою ошибку. Ошибку, чуть не стоившую ей жизни. Заботиться о малышне, таская им то, о чем ты ни разу даже не подумал. И не заставляет их по ночам ползать по руинам с ежесекундной опасностью быть удавленными за сумку, набитую хламом. Ты... Что? Что я? Ну скажи, скажи. Дрянь? Сучка? Что молчишь? Он мне просто нравится, понимаешь? Он, а не ты. Заткнись, дура, детей разбудишь. Глухо проговорил парень и, резко развернувшись, двинулся прочь из комнаты. Желание поговорить, объясниться пропало напрочь. Кретин. В ответ Мик только дернул плечами и окончательно скрылся за занавеской, ведущей в соседнюю комнату. Тина оказалась права. Действительно, не прошло и 2 дней, как Наря остыла, и они с Кимом вновь стали каждый вечер болтать по броскому. Встретиться лично мешали дела. Мик где-то откопал богатые залежи техники, и у Рыжей стало дел не в проворот, а на Дрема навалил заданий Ром. Как он сам признался, набрал заказов перед отъездом на промысел, обещание участвовать в котором Ким недавно обменял на помощь с проведением сделки. В результате увидеться им удалось только в день, когда должна была состояться та самая сделка. Правда, на встрече присутствовала не только Нари, но и Мик, но это не помешало рыжеволосой кинуться Киму на шею и наградить долгим, очень долгим и жарким поцелуем. Сказать, что Дрем был ошарашен, значит ничего не сказать. Нет, они с Нари, разумеется, успели помириться. Но такого приветствия он от нее точно не ожидал. И тем удивительнее была реакция Мика. Парень, полыхнув яростью, вдруг резко задавил свои эмоции и только горько усмехнулся, глядя на подругу. Ким перевел взгляд с Нари на Мика, нахмурился, но... Время. До встречи осталось не больше получаса, а им еще нужно добраться до резиденции подводников. Причем сделать это желательно незаметно, чтобы не напороться на патрули. Это броском Кима подает сигнал о том, что он гость города, и его статус может защитить Нари. Но Мик, взрослый, вооруженный парень без Эдента, совсем не то, что желают видеть в своем городе сотрудники маршальской службы. Ну, хоть в гостях у подводников встречи со служащими Брима Влада или с ним самим Мику опасаться не нужно. Экстерриториальность называется. А за небольшие деньги подводники могут и вывести клиента за пределы города, что тоже радует. Нет, они могут отвезти и дальше, куда скажет клиент. Но ни Мику, ни Нари дальше пригорода уезжать не требуется. Главное – выбраться за пределы юрисдикции маршальской службы. До резиденции добрались без проблем и даже с небольшим запасом по времени. Охранники подводников, громилы в экзоскелетных скафах десантников, недоверчиво покосились в их сторону, но, получив опознаватель с броском Акима, все же пропустили трех гостей на территорию резиденции. Единственное, прямо в холле просторного здания, рядом с ними очутился один из клерков отделения банка, под чьим патронатом происходят защищенные сделки, и непреклонно потребовал сдать оружие. У Мика. Парень засопел, но подчинился. А вот к Киму служащий с таким предложением обращаться не стал. Статус гостя города сказывается. Про Нарии вовсе говорить нечего. У барышни просто не было при себе оружия вообще. Да и про рюкзаки за спинами Рыжей и ее смурного товарища служащий даже не заикнулся. Хм, хорошие сканеры стоят у господ подводников. Полезные. Запечатав внушительный ствол в одной из ячеек у стены, клерк скинул наброском Мика инфоключ и, улыбнувшись, предложил компании проследовать в переговорную, где свидетелей уже ожидают Брим Ром и маршал. «Так это и есть твоя пассия, Ким?» – усмехнулся Влад, увидев входящих в комнату гостей. Дрем поморщился, одновременно с Ромом. «Знакомьтесь, это мои партнеры. Брим Мик Ройс и Брима Нари Тавал. Маршал Влад. Брим Ром. Очень приятно». Мик ограничился коротким кивком и, оглядевшись по сторонам, принялся деловито доставать из снятого с плеча рюкзака цилиндр передатчика. «Проверим работу системы перед появлением покупателя», – предложил Дрем Владу и Рому. Те степенно кивнули. Владелец мастерской вернулся на свое место и кивнул стоящим перед низким журнальным столиком молодым людям. «Присаживайтесь и начнем проверку». Инфоключ, как обычно, без проблем активировал передатчик. Ким отправил ему запрос на подключение броскомов, и уже через несколько секунд оба родственника вовсю шарили по голокому. Впрочем, долго лазать по сети у них не вышло. По комнате разнесся голос клерка, предупредивший о приходе покупателя, и дверь переговорной отъехала в сторону, пропуская высокого и плотного, почти толстого, широкоплечего мужчину в самом невообразимом наряде, который Ким когда-либо видел. Ну, почти. У старейшины Паики, хозяина одного из небольших городков на Топокане, костюм был побогаче. Бахрома на рукавах подлиннее, куртка потолще, но это, наверное, лишь потому, что сшита была не из выделанных шкурок пустынных грызов, как у покупателя, а из кожи топоканского летающего ящера. В остальном очень похоже. Даже шляпа такая же. От Нари плеснуло настороженным удивлением, Мик презрительно хмыкнул, а вот Ром и Маршал вообще никак не прореагировали на наряд гостя. Впрочем, неудивительно. Наверняка они не раз видели национальную одежду Хрона. «Бриммы, Бримма». Покупатель кивнул, сохраняя на лице фирменное невозмутимое выражение. Этакая визитная карточка топоканцев. Взгляд мужчины на миг замер на девушке, но тут же скользнул дальше и обратился к стоящему на журнальном столике цилиндру передатчика. «Полагаю, это и есть та самая система связи планетарного базирования. Не похоже». «Можете проверить. Блокировка снята». Топоканец внимательно посмотрел на юношу, огладил одинокую косичку у виска, переплетенную несколькими цветастыми ленточками, и, хмыкнув, развернул голый экран своего броскома. «Весьма внушительного, надо отметить. Ну, по крайней мере, морф-система, бодренько просканировав этот аппарат, тут же причислила его к верхнему сегменту качества. И опять проверка не затянулась надолго. Топоканец отправил некое внесистемное сообщение и уже через несколько секунд получил ответ. Удовлетворенно кивнув, покупатель выложил на стол рядом с передатчиком прямоугольник платежного чипа. «Контракт». Услышав вопрос, Ром кивнул, и на вновь заклубившемся голоэкране топоканца мелькнули цветные пятна присланного документа. Покупатель пробежал взглядом по невидимым окружающим строчкам контракта и совершил рукой какое-то замысловатое движение. Подписал. 167 500 кредитов. Инфоключ. Сначала терминал. Маршал тут же поднялся со своего кресла и, взяв в руки банковский сканер, приложил чип к его считывателю. Все верно. Ким? Инфоключ, предусмотрительно скинутый дремом на кристалл памяти, скользнул по столику и был тут же подхвачен толстыми, но цепкими пальцами покупателя. Миг, и его броском съел полупрозрачный носитель. Еще секунда, и морф-система сообщила об отключении доступа к Галакому. Вот и все. «С вами приятно иметь дело, Бримы. Всего хорошего. Будет еще подобный товар, обращайтесь. С удовольствием приобрету». «Взаимно, Брим». Поднявшись с кресла вслед за Ромом, топоканец и владелец мастерской обменялись короткими поклонами, и покупатель исчез за дверью. На все про все ушло меньше 5 минут. «Ким, ты позволишь? 5%. «Разумеется». Дрем подхватил оплату со столика и, выудив из кармана еще пару таких же прямоугольников, сложил все 3 тонкой стопкой. Броском вздрогнул, показав, что транзакции проведены, и Ким протянул 1 чип маршалу, а 2 Мику. 5% маршальской службы, Бримвлад. Ваша доля, Бриммик. Контракт закрыт.